Так говоря, владыка перенес меня к одной из самых больших башен в комнате, чашеподобной, тонувшей в прелестных орнаментах красных цветов. Здесь была целая гамма оттенков только одного красного цвета. Но что это были за сочетания тонов? Так распорядиться красным цветом, казалось бы, немыслимо багрово-ало-розовых сочетаний, гладких и с прожилками, с фигурным рисунком и с полосками, ни в одном месте не режущими глаза, могло только небо. Владыка ударил молотком по башне, красные огни вспыхнули на ней пожаром. Я увидел далеко в пространстве стройную, чашеподобную башню, горевшую красным огнем, уходившим высоко в небо. Чаша, совсем такая, какую увидел я на столе престоле Франциска, горела, выбрасывая красный огонь лавиной вниз, через свои края. Переливаясь, огонь лился вниз по охватывавшему винтовую подставку чаши красному орнаменту, но и орнамент был живой, его составляли труженики неба, передававшие струи огня друг другу сверху вниз. Радость светила здесь через светло-розовых духов, как бы возвышавшихся над всеми остальными, много темнее их. «Ты видишь живой орнамент», — подходя ко мне вновь сказал владыка. «В бесчисленном количестве слоев течет любовь к земле, обновляя и возвышая сердца людей и животных. Если бы не было этого луча, перестала бы существовать и вся планета». Так как жизнь, милосердная ко всему, уничтожает только те формы, что не могут раскрыться для любви. На этом орнаменте от самого дивного цвета любви радости до темно-красной любви плоти зверей и человекоподобных, но еще не людей, духовно развитых, ты видишь все оттенки любви эгоистической. Здесь же ты найдешь любовь со всеми национально привитыми суевериями и предрассудками. Обрати внимание на очень ясно заметные линии красивого темно-алого цвета в орнаменте. Ты видишь, что вся эта линия состоит из поникших головами печальных тружеников. Их ровно столько, сколько духов, розовых, прелестных носителей радости. Теперь не время объяснять тебе смысл этого явления. Его получит... Тот из вас, кому судило светлое братство принести новые идеи любви на землю и новое понимание, что такое любовь. Ты же и здесь выведи следствие, как во всем, что необходимо знать тебе, что во всей вселенной царит закон сохранения энергии. Полное равновесие сил сохраняется во всем созданном мудростью. Радостники и печальники, то есть приносящие встречам земли радость или скорбь, совершенно такие же равноценные слуги жизни, как все остальные ее сотрудники. Никто не провинился и никто особенно не выслужился, ибо этих понятий о наградах и наказаниях у жизни нет. Люди же судят, любя или устрашаясь, наказывая или награждая. И вот смотри на несчастных, вечно колеблющихся в своих компромиссах с совестью. Труженики любви, защищающие в своих округах трусливых и сомневающихся, не имеющих в себе верности до конца, разъедаемых вечной половинчатостью, носят на себе отражение грехов своих подопечных. Их воздушные тела все изъязвлены, и проколоты до дыр теми ударами, которые им наносят, опекаемые ими братья-люди. Великая любовь, изливающаяся из башни чаши любви, заливает раны своих сотрудников все новыми потоками своего огненного милосердия и превращает дыры их воздушных тел в чарующий рисунок любви, который ты видишь в орнаменте. В своих произведениях, где должна вылиться вся новая мощь твоего просветленного новым знанием сердца, дай понять людям, что всякая любовь хороша, даже эгоистическая, лишь бы она была чиста и бескорыстна. Как новая нота должно звучать твое дарование, показывая людям величайший грех, не менее греха убийства, грех преступления против любви, грех любви проданной и купленной. Инквизиция, грех проданной и купленной любви, тем и страшна миру, по своим последствиям, что, прикрываясь преданностью Богу, растлила миллионы человеческих душ. Видишь темный бордюр на ярко-розовом фоне орнамента? То царство животное и птичье, их любовь и кровожадность. Это единственный луч, где ты видишь мир животных, вплетенным в жизнь людей. Здесь вред и польза сосуществования мира людей и мира животных ясно выражены. Только этот луч любви может единить все самое противоположное, что живет на планете. Объединяя людей и зверей в луче любви, жизнь дает возможность низшим формам восходить, подниматься в вибрации любви человека, выше них стоящего. Но имея величайшее значение в эволюции животного царства, любовь людей поднимает зверей только тогда, когда она истинно духовна и мудра. Ничтожная личная привязанность к животным, неряшливая, разбросанная, без преданности идейной жизни животного, без постоянного внимания к его внутреннему сознанию, ничего не стоит в мировой эволюции и не имеет места в этом случае. Здесь живет только одухотворенное, творческое стремление любви к единению в красоте со всем сущим на земле. Перенеси свой взгляд выше, приникни всем сердцем к Великой Матери и вглядись в сияющий лик Учителя этого шестого луча. Владыка обнял меня за плечи и совершенно слил меня со своим сознанием. Необычайное чувство мощи охватило меня всего, точно весь мой позвоночный столб стал насыщен электричеством. Я ощущал его как огненный стержень всего моего существа. Огонь башни стал теперь для меня прозрачным, и я увидел незнакомое мне лицо в темных волнах волос с огромными глазами, выражавшими такую доброту, для определения которой на человеческом языке слов нет. То выражение мира, доброты и любви, которое казалось мне не так давно пределом возможности на лице Франциска, теперь было понято мною только как намек на то, что я видел сейчас». И с этой неизреченной добротой, любовью и милосердием сочеталось такое мужество, что я понял, как в любви этого Бога-человека не могло быть ни одной капли сентиментальности или слабости, компромисса или нерешительности. Я понял, что любовь ясновидящая не может совершать тех заблуждений и попустительства, которые введут человека во временное улучшение его внешних обстоятельств в ущерб его вечному пути и труду. Доброта в кавычках, доброта, слезливая сентиментальность не имела ничего общего с мужественной добротой этого лица. «Многое ты понял сейчас и без моих объяснений, — все держа меня за плечи, — сказал вновь владыка. Одно мне остается сказать тебе об этом луче. Здесь нет никаких ограничений и заграждений, никаких условий или особенностей в отыскании путей к этой величественной гигантской башне. Люби, и ты непременно найдешь путь к владыке этого луча. Человек может даже ничего не знать о Боге. Он может быть совершенно невежественным в смысле условной культуры своей современности, но сердце его может быть полно чистой любовью, и выбрасываемые им вибрации – по самому элементарному закону притяжения, привлекут его сюда. Имя этого владыки – Иисус. Теперь тебе остается узнать о последнем луче, седьмом. После третьего луча, где, как я тебе объяснил, люди группируются, не однажды возвращаясь обратно, луч седьмой – самый многочисленный. Добрая половина людей Земли идет этим лучом. Это луч религии и обрядов, но он же и луч многих отделов науки, особенно техники и механики. Величайшие изобретения и открытия сходили на землю при непосредственной помощи этого милосердного помощника и заступника рода человеческого. Перенеся сам в своих земных воплощениях много преследований и будучи не раз сам заключаем в темницу, он – ближайший заступник и помощник всех гонимых и заключенных. Немало труда своего он положил на то, чтобы расширить мировоззрение правящих земли и внести свет в жестокий мрак буржуазного строя людей. Почти нет человеческих революций, где бы мудрость и культура этого учителя не помогали людям отыскивать новые формы общежития. Это мудрец из мудрецов, в сознании которого развито такое огромное количество знаний, что нет ни одной отрасли труда всего современного человечества, которой бы он не знал. Его имя – Сен-Жермен. Популярность этого учителя много больше среди людей, чем популярность остальных великих, труд которых в их лучах я тебе показал. Все религии, если возглавляющие их чисты сердцем и бескорыстны в своей преданности Богу, исповедовать которого учат свою паству, имеют непосредственную связь с учителем этого луча. Самое большое количество истинно и крепко связанных со светлым братством идет через этот луч. Взгляни сюда. Владыка перенес меня к последнему из своих самых больших столов и указал на высокую, относительно узкую, необычайно стройную фиолетовую башню. Она казалась легкой, вся изрезанная, кружевная, она совсем удивила меня своим необычайным стилем. Весь ее низ был круглый, а этажи чередовались. То они были совершенно круглые, то восьмиугольные, то крестообразные, а в самой вершине сиял крест, и над ним пятиконечная звезда. Владыка ударил золотым молотком по стене и башне почти одновременно. На стене заклубился туман, а башня загорелась прелестным, нежным, фиолетовым огнем самых разнообразных и чудесных оттенков. «Смотри на стену, иначе ты не поймешь сокровенной сути религии, живущей в огне этой башни», — произнес тихо владыка. Туман на стене рассеялся, и я увидел три юные, божественно прекрасные фигуры, составлявшие треугольник. В центре треугольника стояла четвертая, еще более юная, прекрасная, прозрачная фигура, соединявшая в себе мощь, божественную красоту и такое величие, что я не мог вынести ее сияние и уже хотел закрыть лицо руками, как владыка взял меня на руки, опустился на колени и склонился до земли. Оставаясь коленопреклоненным, подмяв голову, он прижал меня к своей груди, как делают матери со своими больными детьми, и сказал, обращаясь к сиявшим нестерпимым светом фигурам на стене: «Вечность есть закон Бога, и этот закон движет вселенную и все живое в ней. Прими рабов твоих, тебе трудящихся. Помоги ясно видеть лик твой, его не забыть, и с ним, в нем и для него трудиться на земле на благо и счастье людей». От стены отделилась маленькая пятиконечная фиолетовая звездочка и утвердилась на волосах владыки. От центральной божественно прекрасной фигуры отделилась золотая нить, соединив между собою три стоявшие треугольником фигуры. От первой из них, бывшей вершиной треугольника и стоявшей лицом к нам, полетел к башне сноп золотых лучей. Лучи золота пронизали всю башню. Как только вся башня погрузилась в золотое сияние, картина на стене исчезла.